Эх, во что же я ввязался? Надеюсь, она не видела мои самые тайные воспоминания. И почему она ведет себя словно ребенок? Эх, хорошо, Нива, показывай. Все равно время здесь слегка ускорено, так что на пару часов я могу побыть только с тобой. Согласился на уговоры Нивы. Ура, давай за мной быстрее. Крикнула Нива, резко взяв кисть моей руки, потянув меня за собой в полете. После этого я заметил, как мое окружение резко сменилось на другое. Я находился на другой асфальтной дороге, а посмотрев назад, увидел здание средней высоты. Впереди же стояли парочку посаженных деревьев. Дальше же я увидел огромное сооружение, которое занимало огромную площадь. Это была огромная красная башня, похожая на Эйфелеву башню в Париже из моего мира, но на вид куда меньше. И если память мне не изменяет, это скорее всего... «Как вам моя токийская телебашня?» – спросила Нива. «Очень даже похожа, но она куда красивее смотрится ночью, а не днем», – ответил я, оценивая другие детали вокруг башни. «Это не проблема», – сказала Нива, щелкнув пальцами, и день сменился на ночь. Затем башня зажглась, как новогодняя елка, и стала светиться. «Ну теперь, она точно выглядит красивой. Спасибо, что оценили, но на постройку башни я потратила меньше всего сил», – ответила Нива. «Ясно. Хотя сложно в это поверить, но все равно ты неплохо постаралась. Окей, теперь давай пойдем посмотрим на другие места», — сказала Нива, открыв в этот раз портал и указательным пальцем намекала мне зайти в него. Я же, не найдя причин для отказа, просто зашел и оказался в другом месте. Здесь было ясно, было видно ярко-голубое небо с белыми облаками, а за ними светилось солнце. В этот раз мы находились в парке, где цвели деревья сакуры, и сразу же стали выпадать эти розовые лепестки. Рядом же расположено небольшое озеро, на котором эти самые лепестки падали, создавая слабые вибрации волн. Присмотревшись к ним, я могу хорошо оценить, как красочно все это выглядит, и потом понял, что нахожусь в парке Синдзюку-Гёен. В первый раз я здесь был на школьной поездке, а когда переехал в само Токио для поступления, пытался здесь успокоить свою душу, после тяжелых дней. Иногда, когда мне было совсем одиноко, я проводил здесь время, просто посмотреть на редкое цветение сакуры или просто на красивый вид озера. «Красиво», — на автомате ответил я, чувствуя ностальгию от воспоминаний. «Я знаю, ведь я потратила много времени, чтобы создать идеальную копию из ваших воспоминаний. Хоть мне и было сложно вначале, но потом мне понравилось делать этот парк, чтобы вы могли его оценить. Спасибо за твои старания, Нива, вижу, тебе было чем заняться», — сказал я комплимент в ее сторону. Я продолжал смотреть на эту прекрасную картину, что даже моя постоянно задумчивая и хладнокровная мимика спала, и я даже не знаю, какое у меня сейчас выражение лица, но скорее всего улыбка. Посмотрев на знакомую скамейку, я вспомнил, откуда наблюдал за всем этим. На мгновение передо мной представился вид прошлого сидячего меня и смотрящего вдаль на сакуру. «Хэймэм, хозяин, может быть, нам сходить в более интересное место?» — спросила Нива у меня за спиной, вернув меня из воспоминаний. «Я не против, только давайте без телепорта. Это недалеко, так что в этом нет необходимости», — попросила она меня, на что я просто кивнул в знак согласия. Дальше мы шли по тропинке пустого парка посреди деревьев сакуры. Ничего серьезного не происходило всю нашу спокойную дорогу к месту, куда вела меня Нива. Хотя я замечал, что она как-то странно стала ходить. Иногда она странно двигала ногами, словно танцуя на ходу, но позже перестала и начала разводить руками и кружить ими. В общем, она вела себя как-то странно. У меня, конечно, были мысли для всего этого, но пока что решил посмотреть, что она мне приготовила. Мы поднимались на целую холмистую вершину по ступенькам. Когда же мы прибыли к месту назначения, то мне предстал вид целого фестиваля, на котором стояли киоски, сладостей, сувениров, игр с призами, закуски и другие. Но самое заметное — это то, что не было никакой живой души. «Упс, извините, хозяин, я совсем забыла про атмосферу, дайте минутку», — внезапно воскликнула Нива, а потом возле нее начали парить прозрачные панели, по которым она тыкала своими женскими пальчиками. Не прошло больше 2 минут, пока вокруг нас не стали появляться живые люди в кимоно и в других японских нарядах. Тут были взрослые мужчины, женщины, дети, старики и старушки, животные и другие. На небе стали появляться звезды, а солнце медленно уходило в закат. Посмотрев в сторону Нивы, я увидел, как прозрачные панели вокруг нее пропали, и она повернулась ко мне с радостной улыбкой. «Я закончила», — теперь мы можем продолжить», — весело сказала Нива. «Можешь сначала ответить, что это?» — указал я на людей, что ходило вокруг нас и повсюду. «Сложно будет вам ответить, чтобы вы поняли каждую деталь. Можно сказать, это что-то типа NPC из тех игр, что вы играли в своем прошлом мире. На их основе я создала их», — указала Нива на так называемых NPC. «Так они не настоящие, сколько у них возможностей, как они могут с нами взаимодействовать. Они способны развиваться, где хранится их база данных». Начал я задавать Ниве вопросы, как вдруг она меня прервала. «Хозяин, хватит, давайте потом, это же фестиваль, здесь надо веселиться, а не быть занудой», — громко сказала Нива, а рядом ходящие люди стали делать вид, что перешептываются или смотрят в нашу сторону. Это только больше подогрело мой интерес к такому виду сознания, но, возможно, это просто степень обычных команд, которая не способна реагировать на что-то неизвестное в ее коде. «Печально. Хорошо, давай развлекаться», — согласился я на ее уговоры и аргументы. «Ура, наконец-то, теперь давайте сменим наряды», — сказала Нива, как вдруг моя боевая одежда сменилась на японское желтое кимоно с символикой желтых цветов, похожих на символ древнего клана Ода, а комбинезон Нивы также сменился на белое кимоно, но с символикой синих и белых цепей. «Забавный у тебя выбор нарядов», — прокомментировал я вкусы Нивы. «Зато стильно и по традициям», — в странной самоуверенной позе ответила Нива. «Эх, будь что будет, все равно это не сулит ничего плохого», — со вздохом я согласился. «Иногда мне кажется, что вам не хватает детской наивности, чтобы веселиться», — прокомментировала Нива мои слова. «Я могу веселиться», — возразил я на комментарий Нивы. «Докажите», — с самоуверенной улыбкой сказала она. «Окей, я тебе докажу», — с той же самоуверенной улыбкой сказал я Ниве. «Я, конечно, понимаю, что это пустая провокация, но я мало что теряю, если поведусь на это. Тем более после сражения с высшим демоном мой разум слегка устал, и небольшое развлечение даст мне возможность расслабиться». «Хорошо, тогда давайте сыграем в тир, победит тот, кто соберет больше всех призов», — сказала Нива, указывая на тот самый киоск с призами и игрушечными ружьями из дерева, с механизмом для небольшой стрельбы пробками. За киоском стояли мишени в виде разноцветных пластиковых бутылок. Насколько я понял, их цвет определяет, сколько очков дают за каждый цвет. Также мы можем стрелять лишь определенное количество раз, в зависимости от купленных попыток. Хоть у нас и нет денег, но продавец принимает наше участие бесплатно. Ради справедливости, у нас с Нивой было 5 попыток. И чтобы не объяснять, как скучно это происходило, скажу, что мы выбились в ничью. Мы оба имеем сверхчеловеческие возможности, и для нас попасть с такой короткой дистанции не слишком и сложно. Поэтому мы с Нивой сменили лавочку на другую, а именно ловля золотых рыбок. Игра просто до безобразия. Берешь маленький сачок для рыбок и стараешься вытащить рыбку, не сломав сачок из-за веса рыбы. Это было бы просто, да только Нива решила усложнить игру, чтобы мы могли выложиться на полную. Поэтому она увеличила маленький надувной бассейн с рыбками на большой океанариум внутри самой воды. Снаружи же это также выглядит как маленький надувной бассейн. Маленькие сачки стали большими и крепкими, а рыбки больше походили на морских королей из One Piece. «Нива, это хоть безопасно?» — спросил я, глядя на очень глубокий океанариум внутри маленького бассейна. «Да там, почти, маленькое море или озеро. Конечно, хотя для обычных людей это очень опасно, но для нас это не проблема. Но советую не прыгать в их пасть», — посоветовала мне Нива. «Почему?» «Было просто интересно, ведь по сути мы не можем здесь умереть. Там ужасно воняет, и я первая иду на охоту», — крикнула Нива, перед этим подмигнув мне и прыгнув прямо в бассейн. Бам! Плеск! «Ну окей, я покажу тебе, кто здесь король морей», — крикнул я, прыгнув вслед за ней. Плеск! Оказавшись под водой, мне сначала было сложно разглядеть все здесь, но через некоторое время я смог нормализовать свое зрение, и я мог видеть бескрайнее море, полное разных видов рыб, как цветов и форм. Кто-то из рыб был фиолетовым, кто-то красным, темно-синим с желтыми полосками, были оранжевые. Некоторые были плоскими, другие более упитанными, а большинство были слишком мелкими. Дальше же я видел более крупные рыбы с более серым и белым цветом. И если приглядеться, то можно заметить острые плавники и острые клыки. Это скорее всего хищники, а если точнее, акулы. В этой форме я не смогу их нормально поймать, придется меняться под здешнюю фауну, — сказал я про себя, начав делать задуманное. Сначала я покрыл свою кожу чешуей, чтобы сопротивление воды при передвижении было меньше. Потом создал на ногах и руках плавники, чтобы перемещаться быстрее, а для лучшего видения увеличил свое зрение под водой. И хоть это заняло пару минут, я доволен своей способностью управлять метаморфозой своего тела. Не теряя времени, я поплыл ловить хищных акул, но как только я уже приблизился к ним, вокруг самих акул закружилась длинная железная цепь, которая мигом их поймала и потащила куда-то. Присмотревшись, я мог увидеть Ниву в купальнике. Именно к ней и ведут те самые цепи. А когда она посмотрела в мою сторону, то мило улыбнулась, а затем показала на пальцах 3-0, что означает, что я сейчас проигрываю, ведь она поймала целых 3 акулы. Не теряя времени, я быстро стал собирать своих собственных рыб и, главное, использовал свои силы, чтобы поймать как можно больше. К примеру, я создал огромный ледяной купол над множеством рыб, а потом его сбросил над ними, поймав их всех разом. Иногда я использовал темную материю, как веревку, чтобы связать самых быстрых хищников и использовать их как транспорт. Сложнее всего было с самыми большими из морских обитателей и хищников. Один так вообще был что-то между акулой и аллигатором. У него была серая и слегка голубая чешуя, а сама пасть длинная, как у аллигатора. Его хвост был длинным и позволял ему совершать странные маневры. Другой же был совсем иным и скорее нападал из-под тишка, маскируясь под желтые водоросли и твердую поверхность, над которой он рос. Он был каким-то морским змеем, который умел прятаться в своей природе. Это все, конечно, было сложно, но также и весело. И мы вместе с Нивой игрались с морскими обитателями, пока в воде не осталось никого, кроме нас. За это долгое время мне и вправду было весело ловить рыбок, особенно самых быстрых и опасных, ведь можно было устроить целую гонку с ними. А насчет опасных, то с ними было забавно сражаться, хотя скорее играться. В общей сложности я победил с отрывом 127 рыб. Когда мы с Нивой начали покидать морское дно, то я вышел из какого-то фонтана. Скорее всего, Нива сменила выход из воды. Встав на твердую поверхность, я сразу вернул себе прежний облик, а также достал кимоно из пространственного инвентаря. Посмотрев на фонтан, я ожидал увидеть Ниву, но почему-то она не выходила. И когда прошло уже больше 3 минут, я собирался вернуться, пока не услышал ее голос за спиной. «Скучали?» – спросила Нива с нотками любопытства. «Нива, ты где была? Я тебя ждал и уже собирался искать сам», – спросил я названную особу с притворной обидой. «Извините, просто я вышла через другой выход, поэтому пришлось задержаться. Да и мне надо было волосы высушить, да и наряд», – начала она оправдывать, хотя мне больше казалось, что она просто хотела надо мной подшутить или напугать. «Ладно, я понял. Куда теперь пойдем? Теперь ваша очередь вести девушку по фестивалю», — ответила Нива с яркой улыбкой. «Хорошо, я уже придумал, куда тебя сводить», — сказал я с той же яркой улыбкой на лице. «Хозяин, вы такой самоуверенный, хихи», — ответила она с легким хихиканьем на мои слова. «Я редко веду себя самоуверенно, когда не продумываю все на пару шагов вперед. Ну ладно, пойдем», — сказал я все с той же улыбкой, ведя за собой Ниву. «Надеюсь на это», — ответила она напоследок. Дальше уже я водил Ниву по фестивалю. Я также заранее осматривал весь фестиваль, пока она меня по нему водила, чтобы придумать, куда можно сходить дальше. И я сводил ее на церемонию традиционного японского танца у храма. Там Нива оделась как жрица и стала также участвовать в церемонии. Я же наблюдал за этим и мог только оценить, как красиво она выглядит в наряде храмовых жриц. Танец был довольно захватывающим, но сама Нива пару раз ошибалась и иногда дурачилась. После этого мы отправили на общий праздник танца, где уже каждый танцевал как хочет. Когда мы покончили с танцем, то отправились на аттракционы неподалеку. И меня слегка удивило, что здесь были аттракционы вроде американских горок и каруселей, а также лабиринт с зеркалами. Нива сказала, что взяла некоторые детали из других стран по моим воспоминаниям. Это, конечно, слегка не вписывалось в культурную атмосферу, но стало довольно забавным. И хоть это выглядело странно на фоне того, что я нахожусь в своем собственном сознании, но это помогло мне слегка расслабиться и отвлечься от слегка сложных и тяжелых мыслей. Под конец всего этого мы с Нивой купили по стаканчику мороженого и шли по той же самой тропинке парка с деревьями сакуры. На небе были видны звезды и ярко светила белая луна, а фонари только скрашивали наш путь. «Ха-ха, было весело, когда вы начали танцевать вместе с другими. Этот ваш танец был похож на кривляние», — с легким смешком сказала Нива, поедая свой стаканчик мороженого в руке. Кто бы говорил, сама испугалась, как маленькая, когда мы начали кататься на этих американских горках. Парировал я комментарий Нивы, также поедая свое мороженое в руке. Но это было для меня впервые. Я не была готова ко всем этим резким поворотам и спускам. Особенно, когда я была прикована к этой машине смерти. Вставила свой аргумент Нива, при этом слегка надувшись, держа меня за руку. Возможно, но это не отменяет того момента, когда ты едва держалась на ногах после этого. Ха-ха-ха, начал я смеяться, вспоминая этот момент, но мне просто было сложно привыкнуть к этому. Это был первый раз, когда я на таком катаюсь, с легкой обидой ответила Нива. Для меня тоже это был первый раз, ведь я никогда не бывал на таких фестивалях, сказал я с легкой грустью в голосе. Это связано с вашим прошлым? Спросила Нива. Да, я был слишком занят постройкой своего будущего, что совсем забил на все эти фестивали и праздники. У меня почти не было друзей, поэтому ни с кем было ходить. Поэтому я старался быть успешным и практически впустую потратил половину своей молодости. Хе-хе, с легкой усмешкой ответил я, стараясь забыть этот момент из своей жизни. Но здесь вам было весело? Снова спросила она меня об этом. Конечно, мне было весело, ведь я проводил это время с тобой, той, кто хоть и имеет проблемный характер, но является кем-то, кому я могу доверять. Хотя могло бы быть и лучше, ведь я так и не получил главный приз этого фестиваля, ответил я ей. А какой был главный приз? Спросила Нива, не понимая мои слова. В ответ я просто приблизился к ней поближе и нежно прошептал ей на ушко. Твой первый поцелуй. С нежностью в голосе сказал я, желая сказать эти слова однажды как герой всяких романтических историй своим девушками. А перед мной образ одного из красивых персонажей. Поэтому сложно удержаться от соблазна. Поэтому, не давая Ниве времени на раздумья, я похитил тот самый первый поцелуй прямо на ее глазах, отчего мог видеть на ее лице удивление, шок и радость. Похоже, не один я желал этого. Потом я нежно прижал ее к себе в объятия и продолжил свой поцелуй без всяких лишних игр с язычком. Я захотел ей дать сначала почувствовать нежность и приятный привкус от поцелуя. Это продолжалось примерно пару секунд, пока мы оба не стали ощупывать друг друга от контакта. Мои руки стали нежно ласкать длинные белоснежные волосы Нивы. Я почувствовал, как биение сердца Нивы стало нарастать и достигло нужного мне ритма, разорвав наш поцелуй. Когда я это сделал, то мог видеть слегка красную и несровным ритмом дыхания Ниву со слабым румянцем на щеках. «Тебе понравилось?» – спросил я ее с нежным и ласковым тоном. «Да, спасибо, хозяин, но мне кажется, этого недостаточно», – с очевидным возбуждением в голосе сказала Нива. «Тогда давай займемся большим, ведь наше свидание еще не окончено. Вы поняли, что это свидание?» – слегка удивленно спросила Нива, поняв, что я раскрыл ее попытку устроить свидание со мной. «Да, думаешь, было сложно заметить, как ты стала вести меня по самым близким мне сердцу и воспоминаниям местам, чтобы добиться именно этой ситуации? Я, конечно, был не против, хотя думал, что ты изначально планировала что-то другое, но что именно? Я хотела, чтобы вы могли повеселиться и отдохнуть, ведь вы обычно так заняты», — ответила она мне. В ответ с легким движением руки притянул ее за подбородок к себе, отчего наши лица оказались в сантиметре друг от друга. Я улыбнулся ей и сказал: «Спасибо за заботу». После этих слов я снова поцеловал ее прямо в губы и в этот раз решил дать своим рукам блуждать по телу Нивы, отчего моя рука достигла ее мягкой задницы, а другая рука – волос. Нащупав ее весьма упругую попку и шелковистые волосы, начал нежно ощупывать их и ласкать. Промычала Нива, пока мы держали наш поцелуй, но внезапно она его разорвала, чем слегка меня расстроила. «Хозяин, может, продолжим в другом месте?» – спросила Нива, намекая на то, что мы находимся на холодной улице. Хотя такую температуру устроила она сама, чтобы поддержать атмосферу. Вокруг нас также были деревья в сакуры, а в небе ярко светит полная луна, что весьма романтично, но так дело и вправду не пойдет. «Тогда сменим обстановку», – сказал я, щелкнув пальцами, и мы переместились в довольно большую комнату, напоминающую элитный особняк для богачей. Посреди этой комнаты стояла большая кровать, где могли уместиться аж 5 человек сразу. Одеяла кровати были заправлены и имели алый цвет, и точно такого же цвета были подушки, где-то 8 штук, а остальная мебель состояла из дивана, кресел, столика, но я уже перестал обращать на это внимание, когда увидел взгляд Нивы. Ее взгляд был полон желания и ожидания. Скорее всего, она желала почувствовать то, что могла только видеть через мои воспоминания. Поэтому у нее был выжидающий взгляд моих дальнейших действий. Чтобы не заставлять девушку долго ждать, я просто схватил ее за талию и переместил на кровать. Она лежала на спине, а я был над самой Нивой и прекрасно видел ее лицо, полное волнения и трепета. «Хозяин, вы правда хотите сделать это со мной?» – внезапно спросила Нива. «А ты сомневаешься в этом?» – спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Я не знаю, мне самой сложно понять, что мной движет. И я точно уверена, что это не система, это что-то другое, что-то неведомое мне». «Но сейчас я точно чувствую, что хочу этого именно с вами», — объяснила Нива. «Скорее всего, это любовь, Нива. Иначе ты не действовала таким образом. Ведь люди могут испытывать только те эмоции и чувства, которые знают. Поэтому сейчас ты познаешь одну из форм выражения любви. Предоставь все мне», — сказал я, начав снимать с моей Нивы одежду. Сейчас она была все в том же наряде, что когда мы впервые встретились, а именно черно-белый комбинезон. Не знаю, зачем она его снова надела, но все равно в нем она выглядит куда сексуальней, чем в других нарядах. Хотя в одежде жрицы она тоже была ничего, но об этом потом. Сначала я снял с ее ног черные чулки, которые очень сильно обтягивали ее ножки. Отчего я думал, что это часть костюма, но потом предстал вид довольно красивых миленьких ножек. Не став терять время, я стал снимать ее верхнюю часть костюма, что не заняло у меня много времени, так как сзади была специальная молния, которая скрывалась за волосами. И после этого мне открылся вид на обнаженную Ниву с голой милой маленькой грудью, а также белоснежной как алмаз кожей. Ее взгляд и вид открыто показывал ее невинность и легкое возбуждение с предвкушением. От такого вида мой член стал становиться все тверже и возжелал эту невинность и красоту. Я словно демон, нашедший невинную деву и собирающийся ее осквернить и забрать ее себе. Поэтому я стал целовать Ниву и предварительно ощупывать все ее тело, особенно грудь и попку, так как заметил, что для нее они самые чувствительные места. Простонала Нива от моих прикосновений по ее телу. И чтобы не останавливать процесс, я с помощью телекинеза стал снимать с себя одежду, так чтобы Нива не заметила и не хочу прерывать процесс. Когда моя рука достигла ее попки, то был теперь полностью уверен, что задница у моей Нивы очень даже хорошая. Она была упругой и мягкой, как груди курака, но твердыми и мягкими по-своему. Моя другая рука стала слегка играть с грудью Нивы, чтобы сильнее возбудить ее. И должен отметить, что ее грудь где-то первого размера, но скорее всего где-то между первым и вторым, но это нисколько не убавляет ее естественной красоты. От моих ласк по телу Нивы я мог ощутить, как она сама стала нагреваться. Ее стоны стали куда слаще. Выпустив ее мягкую попку из плена своей руки, я спустился прямо к ее киске. Когда я слегка прикоснулся к ней, то ощутил, как она намокла любовным соком, что говорило о том, что она уже готова, но подавшись искушению, я решил слегка поиграться с ней, чтобы еще сильнее возбудить мою девочку. Хозяин, у меня там внизу так зудит и тело почему-то словно в огне, сказала Нива с возбуждением. Я знаю, хочешь, я продолжу делать тебе приятно, чтобы унять этот зуд и жар? Спросил я, чувствуя сильное возбуждение к такому сексуальному, обычно всегда спокойной, а иногда надменной Нивы. Да, попросила Нива с легкой мольбой и жаждой, и я выполнил ее просьбу, начав резко играть с ее клитором пальцами. После нескольких таких игр с другими моими девушками, я приобрел не слабый в этом опыт, отчего мои девушки получали от простых прелюдий хорошую порцию удовольствия. Но пора переходить к главному блюду. Я перестал играть с ее киской и убрал свои руки от ее груди, практически находясь в довольно забавном положении, находясь верхом над самой Нивой, не давая ей шанса покинуть меня или сбежать. Сейчас я был полностью голым, и мой член был рядом с киской Нивы. Сама Нива вдруг опустила свой взгляд ниже и увидела мой член. По взгляду я мог понять, что она слегка волнуется, но также чувствовала огромное возбуждение, которое заполнило ее разум и мешало здраво размышлять, желая только удовольствия. Не заставляя девушку долго ждать, я медленно вошел в нее, отчего я слышал резкие стоны и слабые крики от Нивы. Ах, ха, ай, больно. Когда я почти до конца вошел, то мог заметить легкие капли крови, выходящие из нее. От такого вида у меня появился закономерный вопрос. Почему ты не убрала боль? Ты же способна на это. Ха, я хотела почувствовать то же самое, что чувствуют те женщины, что занимались этим с вами. Мне было любопытно, на что похоже это чувство потери девственности для остальных», — ответила Нива, слегка прищурив взгляд от боли. «Сейчас ты познаешь все женские радости секса», — ответил я, нежно погладив щеку моей и только моей девушки. «Когда я уже полностью вошел, то мог почувствовать, что внутри Нивы хоть и было более и менее просторно, но все равно тесно, словно она пытается сжать мой член, чтобы никогда его не выпустить. Скорее всего, это от волнения или возбуждения, и стенки ее влагалища сжимают меня. Я начал проникать киску Нивы, двигая бедрами, а также стал слегка прикусывать и сжимать одной рукой ее груди, отчего можно слышать еще большие приятные стоны с ее стороны. «Ха, хозяин, ах, да». От такого обращения я только сильнее возбудился и стал еще интенсивнее играться с ней, а также сильнее трахать ее киску. Вдруг мне в голову пришла довольно интересная мысль. «Нива», — позвал я ее по имени. «Ах, хозяин, ха», — спросила она со вздохами. «Теперь я хотел бы, чтобы ты звала меня по-другому. Мне недостаточно, чтобы ты называла меня своим хозяином, мне хочется, чтобы ты звала меня своим королем, раз и навсегда», — попросил я ее с улыбкой. «Мне давно хотелось, чтобы она называла меня именно так, ведь с таким образом и внешностью, как у Ниито Митацудайра, это будет очень мило и забавно. Это как мечта — быть названным любимой Яндери дорогой. У всех свои фетиши. Ха, хорошо, ммм, мой король», — со стонами ответила Нива, но также я услышал мягкость и любовь в этом обращении. «Ах, молодец, вот твоя награда, кончаю». После этих слов я кончил прямо внутрь киски Нивы, отчего она сама стала вдруг дергаться, закидывая голову назад, дрожа всем телом. «Да, спасибо, мой король, ах, ах». После чего из киски Нивы последовал сильный оргазм. Для меня подобное еще не предел, поэтому я почти и не устал после первого оргазма, но видя Ниву в легком экстазе, не могу не поцеловать ее еще раз. Наверное, сложно не хотеть подобного, когда видишь такое радостное и довольное выражение от твоих действий, но так как я еще не устал, решил продолжить. Для начала я сменил нашу позу, и я оказался в сидящем положении, а Нива была повернута ко мне спиной и почти на моих коленях. Я убрал ее волосы в сторону, и мне открылся вид на очень чистую и гладкую спину, ощущения которой заставляли подумать, что это спина чистейшего существа. Но я снова отвлекся. Чтобы Нива испытала свой первый опыт в сексе и запомнила его надолго, решил лишить ее и анальной девственности, чтобы она испытала еще лучшие удовольствия. И нежно опустив ее прямо на свой член, но Нива внезапно сказала: «Мой король, не надо, это не то место», — пыталась защитить свою попку Нива, но я не слушал ее возражения и быстро вошел в ее попку, отчего мог испытать почти те же ощущения, что и в ее киске, но в несколько раз свободнее и приятнее. «Ах, он внутри, слишком приятно», — прокричала она, едва ли не высунув язык в своем выражении экстаза. «Не беспокойся, я все возьму на себя», — нежно прошептал я ей на ушко, слегка покусывая краюшка. «Ах, ММ, мня», — простонала Нива, когда я стал двигаться внутри ее попки. Мои руки сами устремились ласкать тело девушки. Каждые мои внезапные прикосновения заставляли Ниву чувствовать дрожь по телу, а мои ласки заставляли ее стонать. Пока я продолжал этим всем заниматься, то также решил облизнуть нежную белоснежную и чистую шею Нивы, отчего она внезапно вскрикнула и громче застонала. «Хи, мная, ах, ммм, мой король, тебе приятно?» — спросил я Ниву нежным тоном. «Да, ах», — ответила она с радостным стоном. После пары минут таких продолжительных ласк, мы вместе с Нивой достигли предела и снова кончили, но не останавливались. Наш с ней секс продолжался довольно долго. Это было из-за того, что в этом мире мы по факту не должны испытывать усталость, но Нива сделала так, чтобы наша выносливость была ограничена в пределах возможностей. Себе она поставила достаточно высокую выносливость, а мне оставила такую же, как у меня в реальности. Но из-за ее неопытности в сексе, я смог довольно сильно измотать эту самонадеянную девушку. Каждый последующий стон и оргазм сильно выматывал девушку, отчего она теряла силы все быстрее, пока мы не опробовали всевозможные позы и действия, связанные с сексом. И когда моя Нива уже вымоталась и практически валилась спать, я решил уснуть вместе с ней, в месте, где полно было запаха нашего с ней секса. Я мог бы убрать все это с помощью власти над своим сознанием, но решил этого не делать, а лишь чуть-чуть ослабить запах, чтобы он не мешал спать. А так это было хорошее время, которое я провел вместе с Нивой. Перед тем покинуть свой разум, Я услышал тихий шепот Нивы. «Спасибо, мой король, теперь я знаю, что такое любовь и счастье. Ни за что, мой дорогой и прекрасный цветочек», — сказал я и поцеловал ее в губы. Глава 56. Внезапное нападение. Когда я вернулся в реальный мир из своего внутреннего мира, после приятного секса с Нивой, то мне сразу же пришло сообщение о выполнении квеста. Скрытый квест от системы. От коварного демона похоти не спрятаться даже в его собственном сознании. Описание. Получить сильную симпатию и заняться половым актом с искусственной душой, созданной высшими существами демиургами и системой для поддержки работы в самой системе. Имя данной души Нива. Требование. Получить 3000 очков любви от Нивы 8000 3000. Заняться половым актом с душой по имени Нива 1-1. Награда. X5 антимагический ошейник УР-8. X1 книга по созданию искусственных форм жизни УР-5. Я не нашел, что сказать на это сообщение, и только мог смотреть на название и награду с очень задумчивым взглядом. Мне начинает казаться, что система меня троллит. Раньше я думал, это Нива придумывает такие названия и описания, но похоже, корень всего этого сидит еще глубже. Когда я уже достаточно насмотрелся, то стал проверять награду через оценку. Первый на осмотр пошли антимагические ошейники УР-8. На вид они были из черного металла, но в то же время казались очень гибкими и легко поддавались изменениям, чтобы подходить под размер любого носителя, если только это не гигант. Объект. Антимагический ошейник УР-8. Название. Антимагический ошейник. Описание. Этот предмет был создан, чтобы подавлять любые магические или сверхъестественные способности любых существ в зависимости от уровня самого предмета и его носителя. Он создан из очень прочного антистатического материала, что не дает его просто разрушить или как-то повредить с помощью магии или средней физической силой. Также предмет можно навязать на определенного владельца, чтобы снять его мог только данный человек. Чтобы навязать, нужно капнуть каплю крови на особый рисунок внутренней части ошейника. Эффекты. Подавление магии носителя ошейника. Невосприимчивость к магии. Устойчивость к средней физической силе. Прочитав описание, я мог только подумать о плюсах данного предмета. С таким ошейником я смогу любого сильного мага взять в плен, не беспокоясь о его возможностях и силе. Это очень даже полезно. Это даже может помочь мне победить или подчинить нынешнюю мою цель, высшего демона паучиха Элиза. Затем я достал книгу со странным и древним на вид рисунком. Пролистав пару страниц, я мог оценить сложность некоторых схем и теорий. Поэтому я сразу активировал оценку. Объект. Книга по созданию искусственных форм жизни УР-5. Название. Жизнь и форма. Описание. Книга была создана одним старым и гениальным алхимиком, который желал создать искусственную форму жизни и посвятил всего себя этому. Его работы так и не увидели белый свет, но они были сохранены в древних местах и катакомбах. В книгах описаны все детали для создания искусственной формы жизни и средства для их альтернативной реализации. Эффект. Нет. Это весьма полезная вещь, особенно если я хочу достичь такой же цели, что и сам этот алхимик. Возможно, я даже смогу создать для Нивы реальное тело на основе этой книги. Хоть мои собственные исследования дают свои плоды, но они слишком медленные и мне понадобится много лет, чтобы результаты были успешными. Но это если не брать в расчет философский камень, а если и брать, то с ним можно закончить исследование. И как только я пойму, как его создать или повторить его принцип работы. В общем, эти предметы довольно полезны, и когда я закончу эти завоевательные действия по чистилищу, то начну исследовать книгу. А так пока что надо заняться другими делами. Вокруг меня стояли пару десятков низших демонов, практически не давая кому-то приблизиться ко мне ближе, чем на 10 метров. Я практически был окружен ими, что весьма меня напрягает. «Отправляйтесь к остальным вашим собратьям», — телепатически приказал я низшим демонам. После чего эти демоны выполнили мои указания и покинули меня. Когда они ушли, я мог почувствовать и увидеть, как в мою сторону идет Люпус Регина с довольным выражением лица. А когда она увидела меня, так вообще просияла от радости. «О, господин, вы наконец-то проснулись. Я очень рада вас снова видеть отдохнувшим», — радостно сказала Люпус Регина. «Сколько времени меня не было?» — спросил я ее. «Хаймема, точно. Вас не было где-то часов 12 или скорее 14. Не помню, я не считала». «Не очень точно», — ответила Регина. «Ясно, не ожидал, что так сильно задержусь. Возможно, стоило лучше следить за временем», — сказал я про себя. «Нет-нет, не волнуйтесь, господин. Пока вас не было, мы с сестрами выполняли все ваши приказы и поручения. Босс взяла на себя все обязанности, объяснила мне Регина. «Босс, это кто?» – спросил я, не зная этого. «Простите, это я так называю старшую сестру Юриальфу, хи-хи. Она всегда так строго себя ведет, что мне сложно не называть ее так. Хотя она сердится, когда я ее так называю, но это так забавно», – ответила она. «Ясно. Раз все в порядке, то могу приступить к другим своим личным делам, но на всякий случай проверю вашу работу», — сказал я Люпус Регине. Затем я отправился к другим плеядам. «Как пожелаете, мы вас не разочаруем, господин», — сказала Люпус Регина напоследок и вместе со мной отправилась к своим сестрам. И они меня не разочаровывали. И я слегка удивился их степени ответственности к моим приказам и словам. Юриальфа, как я и приказывал, взяла на себя все дела, связанные с моей армией и территориями в Чистилище. Она расставила каждого демона согласно его боевым возможностям на четкие позиции, для защиты от возможного нападения. Она также начала организовывать место для постройки моего замка, что я, кстати, оценил по достоинству, ведь примерный размер площадки для постройки был достаточно огромным. Я даже увидел первые наработки Юриальфы на чертежах, как должен выглядеть мой замок, и рисунки чертежей выглядели слегка коряво. Возможно, в этом виновата то, что у нее нет опыта в рисовании чертежей или планировании подобных сооружений, но потом было довольно интересно наблюдать, как она пытается сделать все более детально и качественно в чертежах. Нарбирал же занималась контролем территорий, а также отправилась на разведку нашей следующей цели. Насколько можно знать ее четкость и краткость в этом, я надеялся на не такой краткий отчет, к примеру. Их много, они разные, место неровное. От таких отчетов бы, пришлось бы самому туда идти. Но мои опасения пропали, уже после 3 дней ожидания и тренировок над самим собой. Насколько было понятно по словам Нарбирал и письменному отчету, высший демон Лиза имеет довольно высокое каменное сооружение, напоминающее большую башню. Окружение вокруг башни охраняется где-то 200-300 низшими демонами, большая часть которая составляет медных, а также красных и серебряных демонов. Еще в ее армии были замечены 2 высших демона. Насколько Нарбирал могла сказать, от них веяло достаточно внушительной силой, но точных деталей неизвестно, так как они были слишком близко к башне, а она далеко и не могла приблизиться, не рискнув своим прикрытием. Сама местность очень неблагоприятная для крупной битвы. Земля раскаленная и подвержена огромному давлению раскаленной магмы под ней, что может вызывать очень мощные взрывы от слабых или мощных заклинаний. Хотя скорее это может стать нашим преимуществом, если мы будем использовать простые дальние магические атаки, то можем уничтожить большую часть ее армии без лишних потерь. Конечно, это не поможет победить высших демонов, так как они изначально имеют твердые и сильные тела к подобному, и возможно выживут некоторые низшие демоны, чьи тела приспособлены к такому высокому урону. Поэтому я решил еще пару раз отправить Нарбирал, чтобы она собрала еще больше данных о самом ландшафте, а также поискала наиболее опасные зоны для возможных взрывов. Юриальфе же я приказал подготавливать армию. Люпус Регине приказал помогать патрулировать территорию. Не хотелось бы внезапное вмешательство какого-нибудь недавно родившегося на свет высшего демона. Ведь насколько я могу знать, иногда высшие демоны могут родиться вследствие скопления темной энергии Чистилища в одном месте. Подробностей мало об этом процессе, но следует быть осторожным и готовым к неожиданностям. Остальную неделю я обдумывал все детали стратегии нападения, а также тактические места для лучшего обстрела маги. Изначально я хотел использовать особые предметы и механические машины, но передумал, когда понял, что на это уйдет много лишнего времени и сил, чтобы их привести, а еще зачаровать, чтобы они не были разрушены в этом месте. Также хотел бы упомянуть, что Нива пробыла почти 6 дней в сонном состоянии. Как она потом объяснилась, я слишком сильно ее ментально измотал, и она остальное время пыталась прийти в себя. Хотя у меня были слегка другие мысли, чем она это время занималась, но решил просто кивнуть и пожелать хорошего здоровья. Хотя ее тон был снова надменным и практически требовал извинений, но я этого не сделал, а решил наказать наглую девушку, что стоит знать, как со мной разговаривать. Но все кончилось тем, что Нива снова ушла в спящий режим, и честно скажу, я не виноват, само так вышло, честно. Итак, план атаки был довольно простым. Имея эффект неожиданности и заранее спланированное нападение и знание местности, мы сможем победить без лишних потерь и трат времени. Но, как говорится, не все всегда может идти по плану, поэтому мне пришлось приготовить запасные планы в случае внезапных неучтенных факторов. Для этого я использовал тех низших демонов, что остались без дела. Все равно у меня они в избытке, но слишком много тратить не стоит, они мне еще пригодятся. Поэтому прямо сейчас я со своими плеядами находимся в паре десятков километров от местоположения высшего демона Элизы. Используя свое улучшенное зрение, я смог лично оценить сам ландшафт, а также окружение вокруг самой башни. Сама башня находилась посреди пустоши раскаленной земли, где куда ни гляди видны трещины, а за ними магма. Были видны неровные поверхности, но их было не слишком много, чтобы менять план. Также башню окружали низшие демоны. Я до сих пор не могу понять, зачем она устроилась именно здесь. По факту, любой здравомыслящий построил бы свою крепость или базу в более выгодном для себя месте. А так все здесь играет мне на руку. Может, это ловушка, но Нарбирал проверила почти всю округу на предмет возможных засад или скрытой армии. Или, может быть, она просто не разбирается в тактике и понимании военного дела. Это, конечно, возможно, но тогда от нее будет мало проку в военном деле. Надеюсь, хотя бы ее проклятия будут мне полезны в исследованиях. Для начала я приказал низшим демонам через телепатию взлететь над целью, чтобы вести дальние атаки. Другим же приказал защищать их и не стрелять лишний раз, а ожидать атаки врага, чтобы они в полных силах могли их уничтожить. Остальным же демонам я приказ ударить по остаткам армии, которые будут крепче, чем кажется. По факту только медные демоны еще могут выдержать подобное, поэтому я и подготовил команды из медных и серых демонов, чтобы они компенсировали недостатки друг друга для большей эффективности. Плеяды, будьте готовы. Каждая из вас должна знать свою задачу. Когда появятся высшие демоны-слуги Элизы, вы должны взять на себя лишь одного и не вступать в прямую битву. Вы должны тянуть время, пока я занимаюсь другим. Если не обезвредить этих двоих, то все может пойти наперекосяк. Отдал я им приказы и инструкции. Можете не волноваться, господин. Мы готовы отдать вам собственные жизни, если вы этого желаете. Если потребуется, мы даже готовы стать жертвами ради вашей победы, ответила Юрий Альфа с поклоном верности и решимости в своих словах. Другие же плеяды в знак согласия кивали и также поклонились. От таких решительных и очень преданных слов я не мог не почувствовать радости и легкое тепло в сердце. Но я также почувствовал легкий гнев о потере их жизни. Пока я не прикажу, вы никогда не должны отдавать свои жизни. Ваши жизни принадлежат только мне, и только я имею право забрать их у вас. Вам ясно? Не смейте умирать, сказал я с очень серьезным и требовательным тоном в голосе. Но почему-то вместо серьезности или легкого дискомфорта на их лицах, я увидел, как на них появились безумные улыбки, а тела слегка дрожали, но вряд ли от страха, а скорее от чего-то другого. Спасибо за ваши слова, господин. Мы не позволим никому другому, кроме вас, забрать наши жизни, ответила Юрий Альфа. Надеюсь на это, сказал я напоследок. Уже посмотрев на небо, я мог заметить, что все мои демоны заняли свои позиции для атаки. И так как нет смысла тянуть, я отдал следующий приказ. Огонь. Телепатически приказал я низшим демонам в небе, что послужило сигналом о начале битвы. От третьего лица. Вокруг большой каменной башни, которая принадлежала высшему демону по имени Элиза, была полна низших демонов, и большая их часть составляла медных и серебряных, а также синих демонов. Но последняя категория находилась ближе всех к башне и выполняли работу слуг, что блуждали и выполняли желания более сильных. Остальные же просто были скоплены вокруг башни, не подпуская никого из чужаков. Все было спокойно, но внезапно в небе над этой армией можно увидеть, как на одну секунду появился свет, похожий на звезды, а затем они исчезли, и уже в сторону армии летели лучи энергии. Взрыв, бам, взрыв, бам, взрыв, бам. Когда эти магические лучи попали по армии демонов, то случились мощные взрывы, что задевали других демонов рядом с ними. Эти взрывы происходили из-за магической атаки, а также из-за магмы, что была под самими демонами, усиливая эффект нападения. Взрывы были слишком мощными, что забирали жизни сразу десятков низших демонов. От такого внезапного нападения Они не успели вовремя скоординироваться и понесли большие потери в одно мгновение, не успев даже начать вопить от ужаса. Лишь большая часть медных выжила после этого залпа. Большая часть серебряных была уничтожена, и только половина у башни выжила. Синие демоны спрятались внутри башни и побежали сообщить об нападении своей госпоже. Красные демоны едва составляли десятую часть, которой было до этого. Так как низшие демоны поняли, что атака была с воздуха, то отправили половину войск в небо, чтобы уничтожить противника. Другие же остались охранять территорию по приказу более умных и сообразительных демонов, что умели командовать. Но как только армия Элизы встретила противника в небе, они получили новый залп магии, только в этот раз некоторые демоны успели среагировать и увернуться. Взрыв, бам, взрыв, бам. И в этот момент Мелиодас отдал приказ самым сильным своим низшим демонам вступить в схватку с остатками армии Элизы. Те войска, что отправились уничтожить воздушную армию Мелиодаса, были уже близки к полному истреблению в этот момент, когда их окружили и поймали в ловушку. Вот только из башни на огромной скорости внезапно вылетели две неизвестные фигуры. За пару секунд полета они успели преодолеть огромное расстояние и уничтожить парочку десятков низших демонов Мелиодаса, тем самым прикрыв отход своих войск. Когда Мелиодас это увидел, то он сразу же обратил внимание на внешности способности противников. Не теряя времени, он сразу использовать оценку, чтобы правильно распределить противника для плеяд и не рисковать в этот раз, ибо на кону не только его жизнь. Первый имел большой рост, который выделял его даже среди обычных медных демонов, чей рост также был внушительным. Его тело было слегка покрыто черной старой броней, почти слито с его телом. Сзади него были видны крылья, также покрытые железной броней. У него также виднелся длинный хвост. Его руки были крепкими и на вид мощными. У него были три когтя вместо пальцев на каждой руке. Его глаз не было видно, так как половину его лица покрывала стальная пластина. А также у него были видны четыре черных рога. Имя – Манто. Уровень – 125. Класс – Берсерк. Подкласс 1 – Воин. Возраст – 271. Пол – Мужчина. Раса – Высший демон. Расовые способности – темная материя, адское пламя, высокая физическая сила, высокая регенерация, извлечение и поглощение души, металлическое вооружение. Способности, поглощение низкого уранаур 4, магия металлаур 2, навыки, контроль темной материи ур 8, контроль адского пламени ур 8, контроль над металлом ур 8, манипуляция темной материи ур 8, манипуляция адского пламени ур 7, манипуляция металлом ур 7, рукопашный бой ур 6. Состояние Берсерка ур 10, 5 чувств ур 5. Характеристики. Сила 861. Сила духа 111. Ловкость 521. Выносливость 95511. 95511. Защита 1011. Мана 5818. 5818. Оценивая его возможности, Мелиодас понял, что он довольно силен в ближнем бою, а также не обделен маневренностью в небе. Металл на его теле, как он понял, было его основное оружие. У него есть такая же способность 5 чувств, что и у меня. Значит, он практически лишен слепых зон. Его класс показывает, что злить его лучше не стоит. Обдумал Мелиодас возможности противника. Следующий же высший демон заставил Мелиодаса впасть в легкое удивление. Так как это была женщина, но ее внешность не соответствовала описанию Элизы. Поэтому он понял, что это скорее всего высший демон-слуга Элизы, но его удивило совсем другое. У девушки были длинные золотистые волосы, как у него самого, но они были весьма дико растрепаны. Черты лица девушки были весьма обычными, но также имели свою изюминку из-за пустого выражения. У нее весьма стройная и мускулистая фигура тела. Она была полностью без одежды, а все интимные места прикрывала темная материя. Ее грудь была где-то между вторым и третьим размерами. Ее левая рука была полностью покрыта темной материей и была похожа на огромную лапу. Имя – Деррир. Уровень – 146. Класс – Берсерк. Подкласс 1 – Боец. Возраст – 411. Пол – Женщина. Раса – Высший демон. Расовые способности – темная материя, адское пламя, высокая физическая сила, высокая регенерация, извлечение и поглощение души, звездная комбинация. Способности, навыки, контроль темной материи ур 9, контроль адского пламени ур 5, манипуляция темной материи ур 9, манипуляция адского пламени ур 5, Рукопашный Баюр 8. Характеристики. Сила 1001. Сила духа 199. Ловкость 422. Выносливость 102348. 102348. Защита 1216. Мана 6111. 6111. Увидев, что это та сама Деррира из аниме «Семь смертных грехов», он не мог подумать, что это какое-то совпадение или судьба, но решил пока оставить эти мысли на потом. Он понял, что скорее всего она еще не стала такой же сильной, как была в оригинальной истории. Поэтому скорее всего она еще недостаточно сильна, чтобы противостоять ему, если судить по ее нынешним характеристикам. Просто оценивая внешность и сами способности его противников, он начал придумывать план для победы над ними, без лишних потерь и траты времени. Пока он думал, эти самые высшие демоны говорили между собой: «Кто бы мог подумать, что на нас так скоро нападут? А я ведь говорил, госпоже, что надо сменить наше местоположение, но она была упряма и против, и вот результат. Что ты думаешь обо всем этом, Деррир?» — спросил высший демон рядом стоящую девушку. Сама девушка, просто с холодным и равнодушным выражением лица, начала осматривать поле боя, где было полно мяса и трупов низших демонов ее госпожи. Когда она закончила осматриваться, то изменилась в выражении лица и стала выглядеть агрессивно, что даже ее волосы поднимались, а темная материя выходила из тела. «Враг убить», — гневно проговорила девушка по имени Деррир. Судя по словам тех мелких демонов, атака прошла сверху. «Значит, противник скорее всего там», — снова проговорил высший демон, смотря в небо. «Убить», — тем же тоном проговорила Деррир, уже создавая крылья для полета. Вот только ее остановил напарник, схватив ее за обычную руку. «Успокойся, противник должен снова ударить, раз послал собственные силы для уничтожения остатков наших демонов. Наша задача — защищать госпожу, а она приказала нам уничтожить нарушителей. А так как мы не знаем, где их основные силы, то только зря будем терять время. Лучше подождем следующие атаки», — посоветовал демон своей напарнице. «Убить», — не слушая его, прокричала девушка и продолжала пытаться взлететь. А в пары километров от них, Мелиадас мог оценить нынешнее состояние двух демонов, а также свои дальнейшие действия с ними. «Плеяды, ваша цель — самый крупный из этих двоих. Он слабее этой девушки, поэтому не должен составить вам сильных проблем. Он не имеет слепых зон, поэтому не пытайтесь атаковать его, полагаясь на его угол обзора. И снова повторяю, не вступайте в прямую схватку с ними. Ваши силы еще недостаточны, чтобы сражаться с такими противниками в прямой схватке. Ваша задача — лишь отвлекать и держать время», — приказал Мелиадас своим горничным. Сам он понимал, что сейчас Деррир очень зла и будет бить больно. Насколько он помнил ее из аниме, то в обычных ситуациях она всегда равнодушна и ленива. Она может переживать сильные эмоциональные потрясения в разных ситуациях, и скорее всего убийство низших демонов повлияло на нее. Нельзя позволить плеядам сражаться с Деррир, ее способность довольно проблематичная. Насколько я помню, звездная комбинация – это магическая способность, что увеличивает каждый ее последующий удар, а также прибавляет 200 тысяч фунтов веса к ударам. Но если она сейчас не на пике своей оригинальной истории, то скорее всего способность куда слабее. Чтобы прервать комбинацию, или точнее отменить саму способность, надо ударить саму Деррир. Плеядам точно не справиться с ней, а когда она зла, то более агрессивно и дико сражается, — подумал Мелиадас. «Как пожелаете, господин. Я лично прослежу, чтобы никто из моих младших сестер не погиб без вашего приказа», — ответила Юрия Альфа, поправляя очки. «Не волнуйтесь, господин, босс знает свое дело», — с легким весельем и уверенностью сказала Люпус Регина. Вот только в ответ на ее слова, сама Юрия посмотрела на нее каким-то злобным взглядом. «Вы можете на нас положиться, господин», — коротко и серьезно сказала Нарбирал. «Хорошо, теперь за мной», — приказал Мелиадас, и они все быстро побежали к тем самым высшим демонам, что слегка спорили друг с другом. Мелиадас не мог сразу лететь на всех парах к ним, так как плеяды не могли перемещаться на таких быстрых скоростях и особенно летать. А сами демоны уже спустя пару минут споров между друг с другом на тему того, кого и где убивать, почувствовали приближение неизвестных. А если точнее, то это почувствовал крупный высший демон. «Они приближаются», — сказал Манто, а девушка, которую он удерживал от глупых попыток найти виновников всего этого, также остановилась и стала смотреть в направление, куда смотрел ее напарник. «Я за это убить, манто убрать», — с гневом в голосе сказала Деррир. От автора: «Это не ошибка предложения, просто Деррир странно общается, поэтому некоторым сложно понять, что она пытается сказать в своей манере. Я понимаю, что ты зла за убийство демонов, но сначала лучше узнаем, кто наш противник. Они сами к нам идут, не беги в ловушку вслепую», — серьезно сказал манто. Но его слова лишь слегка подействовали на девушку, так как она продолжала пытаться напасть первой. Как только Мелиадас и Плеяды прибыли достаточно близко, они уже стояли перед высшими демонами примерно в 30 метров от них. «Кто вы такие?» — спросить высший демон манто первым. «Мое имя Мелиадас, а насчет нас, то мы скорее всего ваши противники, или точнее враги», — объяснил Мелиадас в легкой театральной манере, слегка махая руками. «Я ожидал от вас внезапной атаки или повторного нападения с воздуха, но не разговора. Вы пришли сюда, чтобы сдаться, осознав глупость сражения с госпожой Элизой?» — спросил манто, слегка сдерживая свой внутренний гнев от подобных действий противника в разговоре. От его вопроса же Плеяды резко нахмурились, словно он только что сказал что-то грубое и даже глупое, чего не мог не заметить высший демон. «Нет, я пришел просто чтобы мы могли определиться с противниками», — ответил Мелиадас с пренебрежительной манерой. «Зачем вы решили напасть на нас?» — решил спросить манто, уже готовясь отпустить руку Дерриру, чтобы та напала на них, но он ждал нужного момента, чтобы стать вашим новым господином. «И Деррира, это я приказал устроить эту атаку на демонов, что сейчас были уничтожены здесь», — внезапно признался Мелиадас, чем спровоцировал девушку смотреть на него с ненавистью, отчего манто не успел вовремя среагировать, как его напарница вырвалась из его хватки, и Деррира быстро рванула к Мелиадасу с сильным замахом сжатого кулака на него. Это было слишком быстро для Плеяд, поэтому они даже не успели среагировать на такую попытку напасть на их господина. Бам! Как только все подумали, что Деррира попала прямо по Мелиадасу, они убедились в обратном, и девушка почувствовала, как ее кулак был захвачен чьей-то рукой. Поймав кулак Деррира собственной рукой, Мелиадас приготовил собственный сжатый и крепкий кулак, усилив его некоторыми заклинаниями и маной, для большего эффекта. Бам! После удара девушку отбросило на 100 метров, и перед тем, как покинуть своих горничных, Мелиадас сказал: «Продержитесь до моего прихода», после чего он резко рванулся в сторону Деррира, оставив своих Плеяд один на один перед крупным высшим демоном, что словно изучал их. Затем они все стали доставать свое оружие, вставая в боевые стойки. «Сначала я думал, что вы просто его свита для красоты или развлечения, а не бойцы, но если он оставил вас со мной, то вы чего-то стоите. Надеюсь, вы ему дороги, потому что сейчас я вас всех разорву на части за то, что вы посмели напасть на нашу госпожу и наш дом», — с едва сдержанной яростью проговорил манто, поднимая свои огромные металлические лапы. «Гамма, используй магию ветра для нашего ускорения. Бета, будь ближе к нам и не отставай. Твоя задача — создавать препятствия на его пути с помощью магии земли. Если он начнет летать, то попробуй создать заранее подземные ходы и укрытия», — телепатически приказала Юри Альфа. «Поняла», — ответила Нарбирал. «Так точно, босс», — ответила Люпус Регина. Глава 57. Два высших демонов и встреча. После того, как Мелиадас заставил Дерриру расстаться с ее напарником, он стал использовать магические заклинания демонов Чистилища, чтобы не усложнять себе битву, ведь сражаться с ней в ближнем бою весьма утомительно для него. Вот только сама Деррир всячески в лобовую разбивала атакующие заклинания, а от некоторых она просто уворачивалась. Она словно на животном инстинкте понимала, что от какой-то атаки ей не выстоит, а от какой-то выстоит всем своим телом. «Какая же ты неприятная противница для обычного мага. Такая скорость и удивительная сопротивляемость к слабой магии, хотя скорее тут виновато твое крепкое и весьма отличное тело», — прокомментировал Мелиадас, быстро уворачиваясь от попытки Деррира задеть его огромным кулаком из темной материи. «Размажу», — сказала Деррир, внезапно с огромной скоростью ударив в левый бок Мелиадаса своей ногой. Бам! Как грубо! — с притворной обидой ответил Мелиадас, создав прозрачный щит из маны, чтобы остановить уже следующие удары Деррир, которые обрушились на него. Бам! Бам! Бам! Грррр! — с раздражением и прорычала девушка на защиту парня, начав пытаться его разбить своими быстрыми и многочисленными ударами. Мелиадас быстро снял барьер, чтобы покинуть его, так как он уже был близок к разрушению, и снова разорвал дистанцию между своей противницей. Мелиодас начал использовать другие заклинания. «Адская птица», — проговорил Мелиодас заклинание, отчего в его руках появилась птица из адского пламени. Выпустив ее из руки, она устремилась прямо на летящую в него, словно пуля, Деррир. Взрыв. Когда она приняла на себя удар магической птицы, прямо в голову, то поднялся легкий дым от взрыва, а после этого не было замечено серьезных ран на теле девушки-демони. Лишь легкие ожоги, которые уже спустя пару секунд пропали из-за регенерации темной материи на ее теле. И Деррир испытал легкую контузию от взрыва, но лишь на пару секунд, чтобы позже все прошло и она снова на огромной скорости полетела на Мелиодаса, дабы убить. Когда она уже думала, что достала его, то снова упустила, и в отместку получила мощный взрыв рядом с собой, от скрытой магической мины. Взрыв. Бам. После взрыва, Деррир, внезапно, получила мощный удар в спину, отчего резко улетела на пару десятков метров в сторону. На время она потерялась в пространстве, пока твердо не встала на ноги и не покрыла свое тело темной материей. Теперь она успокоилась и поняла, что сражаться с Мелиодасом без защиты и лишь с одной тактикой нападения очень глупо. Она решила уменьшить размер своей лапы до приемлемого, так как большая замедляла ее скорость и ловкость. Как только Мелиодас увидел резкое изменение в поведении Деррир, то сразу же стал готовиться к неожиданностям, и его чутье его не подвело, так как он почувствовал ее приближение прямо на него в лобовую на большой скорости. Раньше она была не слишком быстрая, и Мелиодас мог легко видеть ее движения с перемещениями, лишь иногда она меняла темп скорости, но сейчас она стала в пару раз быстрее, из-за чего он чуть не проморгал ее атаку. Бам! Первый ее удар он смог легко поймать, но уже второй, была ее левая рука, покрытая темной материей, которая внезапно оказалась быстрее его собственной руки, на долю секунды, из-за чего Мелиодас получил первый удар от Деррир в лицо. Бам! Следующий удар не заставил себя долго ждать, из-за чего Мелиодас лично испытал, как вес кулаков Деррир увеличиваются, отчего он получал соответствующий урон. Но вот третий удар он прервал, во время поймав ее кулак, в ту же хватку, как в первый раз. Сейчас они оба давят друг на друга чистой силой, практически в упор. Оба чувствовали чужую силу и давление от нее. Деррир сразу оценила мощный масштаб силы Мелиодаса, даже от небольшого усиления ее стартовой мощи. А сам Мелиодас уже давно оценил ее силу, но его слегка скрытая натура дала себе волю, и он стал оценивать само тело Деррир, вблизи, отчего его глаза не могли не нарадоваться. Но так как тянуть зря время у него становится все меньше, он быстро сократил расстояние между их головами и почти был в пары сантиметров от лица девушки, а затем резко ударил ее по голове собственной головой в лоб. Бам! Удар сбил магическую способность Деррир, и она снова вернулась к прежнему уровню силы. А Мелиодас просто воспользовался возможностью, пока Деррир не восстановилась от удара в голову. Он резко ударил ее прямо по животу, отчего девушку откинуло назад, словно выстрелом из пушки. Мелиодас изначально планировал ее измотать, а потом спокойно сковать и лишить возможности к сопротивлению. Но теперь он решил попытаться ее вырубить, предварительно не убив в процессе. Он понимал, что сейчас сильнее самой Деррир, но также понимал, что из-за ее постоянных попыток сопротивления, а также дикости ее характера, поймать ее без достаточно огромной силы не выйдет. А сам он не уверен, что сможет вовремя сдержать силу, чтобы не убить ее случайно.